Обратно в отделение я уже не особо спешил. Если мои догадки верны, я туда просто не дойду, мне не повезет. Главное не думать об этом. Вообще не думать. Дать событиям течь естественно, своим чередом, ничего не менять, двигаться вперед согласно установленному плану, и только тогда неожиданность будет вполне ожидаемой. А вечером, если вернусь, тьфу, когда вернусь, какой еще если, поставить бабулю перед фактом. Она не первый день в милиции, и как эксперт-криминалист всегда себя оправдывала. Значит, найдет решение сейчас. Главное предоставить ей максимум информации. В этом полусказочном, полуреальном мире ни в чем нельзя быть стопроцентно уверенным. Преступники используют волшебство, свидетели заколдовываются, улики говорят человеческим языком, про суд и прокуратуру вообще лучше не упоминать, самодурские перекосы такие, что звезды на погонах плавятся. Легко ли нам, милицейским, следить за законом и порядком, твердо зная, что каждого задержанного злодея ждет обычно одно и то же наказание, плаха? Ну или при очень-очень-очень снисходительном судье публичная порка кнутом и сахалинская каторга. Это лучше, да? Хотя, конечно, успехи в профилактике правонарушений у нас огромны. «Стой, сыскной воевода!» Грозно раздалось за моей спиной. И шестеро смущенных стрельцов царской охраны взяли меня в кольцо. За их спинами, сдвинув брови, маячил седобородый боярин Кашкин. «Это арест?» — с ноткой радости уточнил я. «Вот говорил же, что не повезет». «Милиция твоя арестовывает, а мне государь повелел тебя сей же час лишь пред свои очи поставить. Чуешь ли разницу?» «Примерно», — согласился я, и мы неторопливо направились к Гороховскому подворью. Всю дорогу старина Кашкин поотечески увещевал меня не спорить с государем, смиренно признать царскую волю, не грубиянничать и не махать презумпции невиновности, а матушку Лидию Адольфину вернуть законному мужу по-хорошему. Ой, да можно подумать, я против. Мне одного гороха в роли рядового стрельца на службе по уши хватило, а уж держать бывшую австрийскую принцессу в посудомойках... Хотя на первый взгляд со своими обязанностями она справлялась неплохо, а прислуги у нас нет. Жаль будет отпускать. «Пока идем. Разрешите уточнить один вопрос?» — спросил я чисто для поддержания разговору. «У вас вчера или сегодня ничего такого малоприятного не происходило?» «У меня-то?» «Да, лично у вас. Ну там, споткнулись на ровном месте, встали не с той ноги, государя локтем невзначай пихнули, когда он рюмку алкоголя к рту подносил, мало ли...» «Тьфу на тебя, балабол!» — совершенно не обиделся старый боярин. «Ничего такого со мной не случалось. А вот тебе придется перед царем ответ держать. Эх, молодежь!» «Значит, эпидемия захватила еще не весь город. Возможно, речь можно вообще вести об отдельных районах или хаотическом попадании наугад. Нет, опять не так. Наше отделение... поражено этой заразой точно. А в сторонних граждан оно бьет время от времени. Вроде эта версия логичнее. Весь дальнейший путь шли молча. И только у самых ворот в царский терем один из стрельцов, приотстав, тихо буркнул мне на ухо. «У боярина, может, и нет, а у нас было. За одно утро у меня, Петрова, Дажбанова сапоги мозоли натерли. Да ведь не новые сапоги, а разношенные. И мозоли-то у всех на левой пятке, как по заказу. Не к добру это, а?» «Возможно», — серьезно кивнул я. Гипотеза подтвердилась. Горох ждал меня все в той же комнатке, спешно переоборудованной под строгий японский стиль. Русский царь сумрачно восседал на кушетке, перемазанных тушью пальцах подрагивала беличья кисть, а вокруг валялись скомканные листы белой бумаги. Похоже, художник из него, как из бабкиного домового детсадовский логопед. «Битый час пытаюсь вон ту сосенку в горшочке изобразить», — со вздохом подтвердил мои догадки Горох. «Уж вроде и медитировал, и вымылся загодя, и кимоно чистое надел, а нет, не дал мне Бог такого таланту. Присядешь?» «Спасибо». Я снял обувь, сел напротив царя и выжидающе поднял на него взгляд. «Пусть сам выговорится. Ему надо». Государь, не спрашивая моего согласия, достал из-под кровати бутылочку саке и маленькие чашки. Вытащил пробку, принюхался, страдальчески прищурил глаза и убрал все обратно. Потом встал, открыл знакомый мне шкафчик и быстро наполнил нормальной водкой две приличные стопки. Я не думал отказываться, день нервный. Чокнулись и выпили молча, без тостов и без закуски. Водка была хорошая, на кедровых орешках, молочной очистке, абсолютно лишенная запаха сивушных масел. «Как в отделении? Деловозчика движется?» «Ни шатка, ни валка», — честно признался я, вкратце пересказывая все, что у нас за это время произошло. Горох слушал рассеянно, не перебивал, однако и повторно наливать не торопился. Почти все проводимые меры и две экспертизы по горячим следам ни к чему не привели, но сейчас у нас сложилась более-менее устойчивая теория, хотя предположительно мы имеем дело с новым и очень опасным противником. Я бы даже сказал, моя-то как там? Глядя в пустую стопку, перебил меня государь. Зачислено в штат, притирается к коллективу. А что, есть какие-то особые пожелания? А в морду? 15 суток. Да кто меня посадит? Рыкнув, подскочил Горох и так же резко сник. Обо мне что спрашивала? Нет. И, кстати, не рассказывает ничего. Может, хоть вы объясните, в чем дело? Вряд ли вам долго удастся скрывать от бояр и всей общественности факт ухода жены. Так я ж писал тебе. Ну, если Филимон где эту грамоту посеял, 7 шкур с дурака спущу. Я молча хлопнул себя ладонью по лбу. Письмо от царя. Пришлось экстренно извиняться, в его же присутствии достать злополучный свиток и быстренько прочесть. Да. Ну и какого? В смысле, что это вообще? Чего рожа-то недовольную скорчил? Поджал губки надежи государь, выхватывая у меня свое письмо. Вот же русским языком тебе написано, дура она, не обращайте внимания. Чего непонятно? Я... Мне с трудом удалось откашляться. Я просил вас объяснить, что произошло. Почему супруга ушла от вас на работу в милицию простой посудомойкой, а вы... дура? И не обращайте внимания? Да нам ваша же дума весь двор по бревнышку разнесет, как узнает, что на меня сама царица ишачит. Не ори! Буду орать! Ну и леший с тобой, ори! Дубина несострадательная! Надулся Горох. Пару минут мы сидели злые, как два медведя после спячки, когда есть хочется, а пчелы мед все не несут и не несут. В дверь деликатно постучали. Мы повернули головы. На пороге стоял красный от праведного гнева боярин Бодров с половиной думской фракции. Лица у всех скорбные и торжественные, бороды торчком, усы поникли, во всем облике скорбь неземная. «Не вели казнить, царь-батюшка, а вот только ведомо ли тебе, что в сей момент жена твоя законная, а нам всем государыня в отделении милицейском в плену томится, злодею участковому чашки грязные собственными рученьками отмывает. Горе-то какое, батюшка!» «Здравия желаю!» — тихо высунулся я из-за спины Гороха. И началось. А навались, бояре! Бей мента-изменника! Ура! Гороха смели первым. Задние ряды в патриотическом напоре не заметили, что меня заслоняет сам царь. Вот видите, и ему не повезло. А сейчас и мне не повезет. Граждане-боярине! Нападение на на сотрудника правоохранительных органов карается сроком до... Да кто меня, собственно, слушает? Двух пузанов пошустрее я даже успел сбить с катушек, пока основная масса застопорилась в дверях, кувыркаясь через павшего государя. Все японские причиндалы были затоптаны напрочь, мини-сосну выдрали с корнем, бумажную ширму надели мне на голову. Я рухнул в угол, больно ушибся копчиком, но не волновался ни капли. Если мои теории работают, то сейчас крепко не повезет боярам. Точно. Они, конечно, еще успели пару-тройку раз пнуть меня сапогами, и кто-то даже огрел посохом поперек спины, а потом в кабинет вломились царские охранники. Но наконец-то. Стрельцы наши обалдели, глядя, как на их драгоценном работодателе топчутся почтенные кабаны в бобровых шапках, но, придя в себя, дружно ринулись в потасовку. Минут через 10 все было кончено. В смысле, мы с царем стояли на своих ногах, но прислоненные поближе к стенке, а неутомимая фракция защитников традиционализма энд монархических ценностей штабелями была складирована в противоположном углу. Взмокшие стрельцы на коленях просили государя простить их, потому как замешкались, а я бы таких неоперативных телохранителей вообще гнал в шею. Но Горох вместо этого пожал каждому руку. После чего снял со стены старинный самурайский меч и указал мне на дверь. «Пошел вон! Службу служи, дела расследуй, приперся же!» «А вы?» «А я задержусь!» Он запрокинул голову, унимая все еще бегущую кровь из носа. «Я тут бояр моих, особо ретивых, кастрировать буду!» «На голову!»